Сашка снова потянул меня за собой, и мы оказались рядом с деревцем. Нижний рог торчал в ветках на уровне моего плеча. Он был теперь совсем не ярким, и казалось, что светится не изнутри, а отражает свет мягкого абажура. «Потрогайте», — прошептал Сашка. «Он не горячий». Я потрогал. Месяц был тепловатый и состоял словно из спекшегося пыльно-желтого и розоватого шлака. Несколько секунд месяц терпел мои касания, потом кончик рога гибко шевельнулся, освободился из веток. Громада месяца передвинулась и медленно-медленно стала подниматься. «Эй, подожди!» Сашка подпрыгнул и ухватился за рог двумя руками. Месяц пошел вверх быстрее. Не успел я опомниться, как Сашкины ноги оказались у меня над головой. Я перепуганно вцепился в его щиколотки. Сашка отпустился и с размаху сел мне на плечи. Я замычал от колючей боли в пояснице. «Уй, простите, пожалуйста!» Сашка скатился с меня, сел. «Акробат, будь ты неладен!» «Я маленько не рассчитал!» Он показал месяцу маленький, с поцарапанными костяшками кулак. «Урагатина!» Месяц был уже метрах в 20 над нами. Он склонился верхним рогом, и на внутренней стороне его четко проступило лицо. С круглым носом, пухлыми губами и прищуренным глазом под нависшей бровью. Глаз хитро скосился на нас, а изо рта высунулся длинный малиновый язык. Очень похоже на чибу. «Еще и дразнится!» — обиделся Сашка. Он сидел на каменистой площадке, раскинув ноги и опираясь сзади руками. Месяц быстро поднимался и делался все ярче. Высвечивал Сашку, как желтую бабочку на темном листе. И словно сыпал на его волосы льняную ткань искрящуюся пыль. «Ушибся?» — спросил я. «А зато у меня вот что!» Сашка вытянул руки, разжал кулаки. Я увидел на каждой ладони по рыхлому, слепленному из шлаковых крошек комочку. «Отломил!» «Они сами открошились. Здесь они не светятся, а в темноте будут, как огоньки». Один камешек Сашка сунул в нагрудный карман, а другой протянул мне. «Возьмите на память!» Я взял. На Сашкино плечо упал с неба вороненок. «Домой пора!» А камешек в самом деле засветился. Я проверил это, когда легли спать и выключили люстру.